Ответы. Я ищу ответы. Поднимаю преддверной коврик. Ничего. Провожу рукой сверху по деревянному косяку. Тоже ничего. На террасе множество растений в горшках. Ни одно из них не цветет сейчас в середине зимы. Никаких красных, розовых или белых пятен. Только зеленоватые стебли, робко торчащие из земли. Этим растениям не место снаружи. Если их настоящая цель — цвести. Но что если... Я поднимаю один горшок, второй, третий. Бинго. Ключ обнаруживается под самым хилым цветком, обожженным морозом, коричневым, мертвым. Он больше никогда не зацветет. От зажатого в ладони ключа на коже остаются вмятины. Я действительно это делаю. Внутри кто-то есть, но не он. Тот, кто не подошел к двери. Когда ключ входит в замок, задерживаю дыхание, секунду медлю. История. Мне нужна история. Например, мне показалось, я почувствовала запах дыма. Хотела убедиться, что все в порядке. Конечно, почему бы и нет, сойдет. Мир вокруг замирает. Я толкаю дверь. Глава 54. Женщина в доме. На пороге женщина. Молодая. Примерно твоя ровесница или того возраста, в котором ты пропала. Сложно сказать, насколько ты сейчас выглядишь, насколько выглядела бы, не появись в твоей жизни он. Одно ты знаешь точно, она хорошенькая, блестящие волосы, румяные щечки, аккуратные брови и... помада? Собака срывается с места, ты хватаешь ее за ошейник и, согнувшись пополам, говоришь. Она выбежит. Еще не выучила свое имя. Женщина входит, закрывает за собой дверь. Едва ты отпускаешь ошейник, собака, высунув язык и виляя хвостом, принимается скакать вокруг незнакомки, обнюхивать одежду. «Мне конец», — думаешь ты. Его телефон, наверное, разрывается. Ты мысленно проклинаешь ее. «Какого хрена?» «Ты хоть в курсе, через что я прошла, чтобы столько времени оставаться в живых?» «Конечно, нет. Теперь неважно, все пропало. Теперь он убьет нас обеих». Незнакомка рассеянно гладит собаку по голове, затем поднимает глаза на тебя. «Я его подруга». «Может, предупредить ее?» «Вытолкнуть на улицу и велеть бежать, бежать и никогда не возвращаться?» Между тем она продолжает отвечать на вопросы, которые ты не задавала. «Мне показалось, я услышала... То есть я вроде бы уловила запах дыма. У меня сегодня выходной, так что я просто гуляла. Я почувствовала запах дыма, хотела убедиться, что дом не горит». Она протягивает руку. «Неважно. Я Эмили». У нее мягкая ладонь. Гостья из другого мира, с тумбочками и тюбиками крема, вечерними ритуалами. Ты тоже мазала руки и стопы перед сном. Она — Эмили. Теперь у нее есть имя, держит тебя за руку чуть дольше положенного. Очевидно, ждет, когда ты назовешь свое имя в ответ. Что, если это проверка? Вдруг он отправил ее посмотреть, как ты отреагируешь? Можно ли доверять женщине, о которой тебе известно только то, что она солгала, без зазрения совести насчет запаха дыма? Ты думаешь о камерах, микрофонах и других способах, которыми дом нашептывает ему твои секреты. «Тебя зовут Рэйчел. Веди себя естественно». Если он все слышит, и ты будешь придерживаться плана, возможно, есть шанс для тебя и для незнакомки. «Я Рэйчел», — говоришь ты, — «его подруга». Ты вспоминаешь историю, которую он сочинил для судьи. Ложь для незнакомцев, отличная от той, которую он придумал для дочери, то есть родственница. С дружескими намерениями. Ты выдавливаешь смешок. «Кузина». Приехала в гости из Флориды, только на праздники. Если она и догадалась, что ты лжешь, то виду не подает. Улыбнувшись, перекидывает блестящие каштановые волосы на одну сторону и... Ты замечаешь колье, которое выглядит точности как... Нет, возможно ли? Она ловит твой растерянный взгляд. «Извините», — говоришь ты, — «просто ваше колье, оно... такое красивое». «Большое спасибо». Эмили улыбается и поднимает его, чтобы ты лучше рассмотрела. Серебряный символ бесконечности на цепочке. Ты узнаешь ее, тонкую цепочку, которая была на тебе в день похищения. «Кошелек, телефон», — спросил он, затем «пистолет, перцовый баллончик, нож. Я проверю, и если ты обманула, я не обрадуюсь». «Ты сказала правду. Ничего в карманах, ничего в руках. Украшения? Только то, что на мне». «Джули купила тебе колье на 19-летие. Она высмеивала твою страсть голубым коробочкам и белым ленточкам. Такую девчоночью, примитивную, не вязавшуюся с твоим характером. И еще, — сказала подруга, — когда ты развернула подарок, я не могла допустить, чтобы ты выглядела статисткой из Хиллз, поэтому кое-что добавила от себя». Джули покрутила цепочку, демонстрируя дополнение — розовый кварц в серебряной оправе, которое она каким-то образом прикрепила к символу бесконечности. «Здорово», — ответила ты. «Мне очень нравится. Ты настоящая подруга. Знаю». «Ты носила колье каждый день, пока он его не забрал. И вот оно здесь, твое колье. Уникальное. Единственный раз в жизни сделанное на заказ украшение снова нашло тебя». Эмили выпускает кулон, и тот с легким стуком падает у основания шеи. Ты с трудом сглатываешь. «Очень милая. Надеешься, что твоя интонация сойдет за непринужденную. Где купили, если не секрет?» Она улыбается. Краснеет. «О, это подарок от друга». У нее пылают щеки. Она расстегивает пальто и обмахивается. «Извините. Знаете, как бывает? Сколько ни кутайся, на улице мерзнешь, а в помещении варишься заживо». «Вообще-то не знаю, хочешь сказать ты. Прошло 5 лет с тех пор, как у меня было теплое пальто. Спроси у своего приятеля, он тебе все расскажет». Она смотрит на тебя, ждет того, что ты не в силах дать. Непринужденный разговор, ответы. «Ну, так. Когда, говорите, вы приехали?» «Я не говорила», думаешь ты. «Что она хочет услышать? Какой ответ не грозит тебе неприятностями?» «Да буквально на днях». Натянутая улыбка. Она в замешательстве. «Ты находишься в его доме, несуразная, заторможенная. И она ничего не может от тебя добиться. Ты сожалеешь. Тебе очень жаль. Хочешь упасть в ее объятия и рассказать все. Рассказать, что это совсем, совсем не то, что она думает. Ладно. Эмили даже не пытается замаскировать вздох. Мне пора». У тебя возникает порыв удержать ее, вцепиться в пальто и не отпускать, излить все до конца. По пути к двери, едва повернув голову, она бросает на тебя последний взгляд. «Пока».